Глава 4. Утром, пережив самый долгий осмотр в своей жизни, я покидаю стены больницы. Стою на крыльце, вглядываюсь в осеннюю красоту и понимаю, мне надо вернуться в родительскую квартиру, а потом забрать вещи из нашего с Владом дома. Но ноги не идут. Прирастаю к бетону. Я и так каждый раз наступаю себе на сердце, когда нужно приехать в квартиру ради очередных покупателей. Но, оказывается, они нереальные. Владик сунул свою лапу и сюда, надеется отхватить жирный кусок и жить припеваючи с Викусей. Вдыхаю аромат жухлой травы и влажной листвы. Только так немного утихомириваю себя. Только так не поддаюсь отчаянию. Рядом появляется человек Авдеева. Он весь в черном. Мистер Икс. Под курткой торчат широкие лямки кобуры. Я для него не просто важный объект, а какой-то ценный клад. Он заглядывал пару раз ночью в палату. Я слышала его короткую беседу с неизвестным абонентом прямо за дверью. А потом этот смурной тип общался с Иваном Кузьмичем. Странная горечь прокатывается по языку. Холодок просачивается сквозь несколько слоев одежды, и я выпрямляюсь. Позвоночник леденеет. Кончики пальцев покалывает. Я ощупываю карманы и только спустя секунду вспоминаю, что мой телефон забрал тот зеленоглазый молчун. Такси вызвать не получится. Пойду до автобусной остановки. Она совсем недалеко. Спускаясь по ступенькам, постепенно сбрасываю свинцовую тяжесть с ног. Передо мной с вихрем пестрой листвы останавливается Чероки. Из него выходит Авдеев. Щурится от слабенького солнца, шагает ко мне. «Доброе утречко». Его голос пробирается мне под кожу. С первого дня нашей встречи так влияет на меня. Я испытывала непонятную дрожь от низкого тембра тогда, 10 лет назад и сейчас. Но думала, это просто интуитивное отношение к мужчине при звании. «Доброе. Снова хотите задать мне двусмысленные вопросы и исчезнуть?» Глядя на меня в упор, кивает головой своему сотруднику, и тот неспешным шагом двигается к старенькой «Тойоте» на больничной парковке. «Подброшу тебя. Садись. Думаю, сейчас не стоит включать гордую одиночку». «Беспокоитесь обо мне?» Огибаю майора и подхожу к его машине. Она его отражение, надежная, хоть и испытанная временем, с резкими броскими деталями, точно его синие глаза или темные густые брови. Огромные колеса преодолели немало труднодоступных мест, впрочем, как и Авдеев. Мои воспоминания о нем вышли из тени, и картинка складывается удачно, без изъянов. «Машина очень вам подходит, Руслан Анатольевич». Он усмехается, спрыгивает со ступеньки, открывает мне дверь. «Спасибо за комплимент». «Вообще-то», — взглядом намекает забираться в салон, разговор окончен. «Я и забыла о его дневной словесной норме. Только по делу и только тогда, когда он захочет. При мне только сумка». Именно она принимает все мои подавленные эмоции. Ремешок скрипит под рукой. Сажусь в кресло, Авдеев захлапывает дверь и неторопливо обходит машину спереди. Мне интересно, каким ветром его заносит в Ирину дел. По моим зашифрованным каналам близкая подруга сливает новости. Надо бы ей позвонить и сообщить, что Авдеев в городе. Он много лет служил в Москве, получил там звание майора. Вряд ли по своему желанию он прикатил в наш город. Не так много людей, кто захочет приехать в удел и задержаться здесь дольше, чем на выходные. Я уверена, у Руслана имеется веская причина для переезда. Он импульсивный, мог натворить или во что-то ввязаться в Москве. А может быть, в тишине мой мозг взрывается. Включу? Указывает пальцем на магнитолу. Я пожимаю плечами. Жмет кнопки, крутит регулятор громкости. Салон заполняет мелодия без слов. И тут все играет в пользу Авдеева. Его машина отторгает мое присутствие всеми силами. Даже музыка и та подстраивается под его вкус. «Почему Ирину дел?» — вдруг спрашивает Руслан, почесывая широкий нос с горбинкой. «Великомученица Ирина Македонская. Ее бросили в ров со змеями и прочими гадами. Она провела на дне этого рва 10 дней и осталась жива. Ее ангел оберегал. На этом месте и возвели город. Поэтому мы очень популярны в туристических картах. Говорят, магическое место. Не смотрю на Руслана. Мне тошно от мыслей, которые сейчас в моей голове. Развод, дележка имущества и денег, а еще Эльза. Поучительная история. Держи». Авдеев кладет мой телефон поверх сумочки на коленях. Он свою роль отыграл. «Что-то удалось выяснить насчет моей сестры?» «Нет». «Коротко и неопровержимо. Руслан Анатольевич, можешь уже называть меня просто Руслан. Что за великосветские манеры? Мне этого добра на работе по горло хватает». Молчаливо киваю в знак согласия. «До сих пор я для него никто. Тем лучше. Намного лучше. Он следит за дорогой и редкими попутными машинами. Будний день, город вымирает. К выходным только народ подтягивается. Можно узнать хотя бы, что с моим БМВ в мастерской? Вечером Оленев его доставит к твоему дому. Только уточни, к какому?» Ловит мое замешательство. «Оленев? Тот парень, которому я отдал препарировать твой телефон». Зеленоглазый молчун. «Ясно. Я перед тобой в долгу. И там, на дороге», — сглатываю, щелкая магнитиком на сумочке. «Влад не такой, каким может показаться». «Мудаки с возрастом становятся уёб. Но не мое дело. Так что насчет адреса? Куда едем?» «На Московскую, 15, к моей сестре», — проглатываю его слова насчет Влада. «Не хочу ни домой, ни к родителям». Авдеев больше не задает вопросов. Мы петляем по тихим улочкам, я любуюсь осенними пейзажами, думая о том, как жить дальше. А Руслан? Он постукивает пальцами по рулю в такт очередной инструментальной мелодии. При въезде в тихий квартал невольно сжимаю кулаки. Дома буквой «П» создают уютную замкнутость. Детская площадка с ржавой каруселью и исписанной под русскими горкой выглядит грустно. Только коренастые тополя все еще зеленые и не вписываются в здешние виды. «Я поднимусь с тобой, это не обсуждается». Руслан глушит двигатель рядом с видавшей видой буханкой. Выходит, помогает мне выйти. При всей его суровости и сухости джентльмен в нем не дремлет. «Спасибо». Говорю, а взглядом улавливаю авто Эльзы. На капоте серебристой Ауди сидит рыжий кот. Сердце рвется к финишу. Машина на месте. А где же сестра? Авдеев тоже просекает наличие авто и поднимает воротник куртки. Теперь я еще сильнее напрягаюсь. Каждая мышца натягивается во мне до предела. И снова сумка становится оплотом моей собранности. Стискиваю ремешок. Долго смотрю на отполированную до блеска машину Эльзы и тяну скрипучую подъездную дверь за сломанную ручку. Уже на первом этаже слышу смех и громкую речь соседей из угловой квартиры. Опять выпивают в шумной компании. Поднимаюсь наверх в компании Авдеева, сую ключ в замочную скважину и с замершим сердцем переступаю порог квартиры сестры. «Эльза!» Зову ее, но она, естественно, не откликается. Иду, не разуваясь, в зал. «Эльза!» Уже тише повторяю я и достаю телефон из сумки. Набираю ее. Стандартная мелодия ее айфона доносится с кухни. Бреду на звук. На овальном обеденном столе с черными брутальными ножками вибрирует тот самый телефон. «Что-то произошло. Я чувствую это». Присаживаюсь на табурет и подпираю голову рукой. Пальцами мну лоб. «Квартирка не класс люкс». Авдеев сканирует взглядом скромную жилплощадь. сует руки в карманы куртки, прохаживается от двери к окну. Эльза любит это место. Тут тихо, мало людей. После премьер у нее шквал звонков и миллион встреч. Она приезжает сюда, запирается на несколько дней, отдыхает, и поэтому я не понимаю ничего. Ее сообщение слишком странное. Люди часто совершают поступки, непонятные нам, зачастую скотские. Но не Эльза. Она с детства имеет железный характер и ледяной нрав. Добиться таких высот, как она добилась, в нашем городе только на первый взгляд кажется просто. Но Эльза много работала, училась. Она окончила Саратовскую консерваторию. Ей предлагали ведущие партии в одном московском театре, но она вернулась на малую родину. Кожа на лбу уже горит от настойчивого массажа, но я не могу остановиться. Я думаю, мне стоит остаться здесь. Вдруг она вернется. Твоя сестричка не вернется. Он поворачивается. Розоватые рассветные лучи обнимают широкие плечи майора. Ореол вокруг него слегка магический. Что? Тебе что-то известно?